Салтыков Щедрин усматривал в этом начинании две важные стороны. Во-первых, произведения искусства, замкнутые доселе в стенах Академии, сделаются доступными тысячам жителей России. Во-вторых, что не менее важно, художники лучше узнают интересы народа, получат возможность проверить свои академические идеалы с идеалами чебоксарскими, хатмышскими, пашихонскими и так далее, и из этой проверки, без сомнения, извлекут для себя небесполезные указания. И еще, в умении обратить зрителя внутрь самого себя заключается вся сила таланта. Замечательный писатель-публицист подчеркивал этим, что художники-передвижники стали думать сами и заставили мыслить других, что сильны они именно своей убежденностью в высоком гражданском предназначении искусства. Павел Михайлович внимательно прочитывал все статьи. Его радовало признание новой живописи, которая была так дорога ему. Радовал разговор о задачах художников, представлявшихся очень важным. И, конечно, приятно волновало то, что лучшие картины — собственность его музея. Писали о выставке и художники, с которыми в эти годы происходило особенно тесное сближение. Крамской сообщал: «Все, слава богу, обстоит благополучно. Выставка открыта, и публика приняла ее очень любезно». Чистяков писал: «Выставка у нас еще продолжается. Кажется, вам принадлежат грачи. Картинка эта производит, по всеобщему отзыву, полное впечатление чистого художественного произведения. Петр Великий — вещь очень-очень выразительная. Картина эта считается лучшей из картин Ге. Радуюсь, что она у вас». Талантливый юноша Федор Васильев, лечившийся в Крыму от туберкулеза, переживает вместе со всеми успех товарища и самого Павла Михайловича. Обидно, что не мог участвовать в передвижной выставке, но зато очень рад, что лучшие ее произведения, как-то Перов, Крамской и Ге, попали опять-таки в вашу галерею. Вы, вероятно, читали, как удивляются вам и вашей галерее. Да, Павел Михайлович читал. Отзыв о нем и его собрании написал трубадур новой реалистической живописи Стасов, с которым они еще мало были знакомы. Это было первое серьезное признание заслуг коллекционера. Стасов писал о том, что господин Третьяков — один из самых злых врагов Петербурга, так как в первую же минуту покупает и увозит к себе в Москву, в превосходную свою галерею русского художества, все, что только появится примечательного. «Чего не делают большие общественные учреждения, то поднял на плечи частный человек и выполняет со страстью, с жаром, с увлечением и, что всего удивительнее, с толком. В его коллекции, говорят, нет картин слабых, плохих, но чтобы разбирать таким образом, нужны вкус, знания. Сверх того, никто столько не хлопотал и не заботился о личности и нуждах русских художников, как господин Третьяков». Павел Михайлович прочитал статью с удовлетворением, но, дойдя до последней фразы, неодобрительно качнул головой. «Зачем знать об этом публике?» Вера Николаевна согласиться с ним не могла, но промолчала. Она необычайно радовалась, что господин Стасов так тепло и верно написал о ее муже. Она-то, в отличие от публики, прекрасно знала, что многие картины смогли появиться на свет лишь благодаря той существенной помощи, которую неустанно и деликатно оказывал художникам ее несравненный Паша. Вера Николаевна чуть не каждый день видела письма, полные благодарности. Сколько их было лишь в этом 1871 году? Крамской просил деньги под только начатый портрет Кольцова. «Мне очень совестно, что я делаю это», — писал он. «Но так сложились обстоятельства для меня». Третьяков не только не отказывал, но всегда спешил выполнить любую просьбу, и уже через 4 дня художник приносил глубокую благодарность за любезное одолжение. Ге сообщал, что по просьбе Антокольского с благодарностью возвращает 1000 рублей, которыми Третьяков буквально спас больного скульптора в трудную минуту, дав ему возможность отправиться в Италию. От себя Ге добавлял: При этом я еще вас искренне благодарю за эту помощь и никогда не забуду ваше истинно человечное участие к художнику».